Курс лекций по политологии. Автор — Лучков Николай Андреевич, кандидат философских наук, доцент. Настоящее издание подготовлено с учетом требований государственного образовательного стандарта и включает в себя основные, наиболее важные темы дисциплины политология. В книге политология характеризуется как наука, освещающая проблемы развития отечественной и зарубежной политической мысли, раскрывающая вопросы теории политики, власти, политической системы, политического процесса, политического развития, сравнительной и прикладной политологии, для студентов, аспирантов и всех интересующихся проблемами развития современной политической науки.